10 писем Ахматовой, сохраненных сыном, изображают нам ее как бесчувственную мать. В отличие от сына, Ахматова сохранила все письма Льва, но в эту подборку было включено лишь 5 из бесчисленного количества его горьких и несправедливых посланий. Примечание. Сегодня эта коллекция хранится в Российской национальной библиотеке в Москве. Понимая, какой неверный облик Ахматовой может сформироваться у читателей, Эмма Герштейн, уже опубликовавшая за границей свои воспоминания о Мандельштаме, начала писать книгу о своих долгих отношениях с Ахматовой и ее сыном. Книга «Лишняя любовь» сегодня включена в сборник «Московские мемуары». Книга была опубликована в 1998 году, когда Герштейн исполнилось уже 95 лет. Эмма Герштейн была близко знакома с Ахматовой. Ей не раз писал Лев Николаевич. В последние годы своего заключения он писал ей не реже 3 раз в месяц. В других главах московских мемуаров в неприглядном свете предстает Надежда Мандельштам. В том числе Герштейн пишет и о ее лесбийских наклонностях. Московская интеллигенция была шокирована этими признаниями. Ахматова получила мировое признание еще при жизни, в особенности после публикации «Реквиема» и успеха первой книги воспоминаний Надежды Мандельштам, получившей на Западе название «Надежда против надежды». Эпилог. Ахматова родилась в те годы, когда занавес Российской империи начинал опускаться. Ей предстояло пережить самые страшные времена в истории Советского Союза. Она превратилась в символ героического сопротивления государству. И можно было ожидать, что после падения коммунистического режима ее значимость уменьшится. Но этого не произошло. Через 30 лет после ее смерти в Санкт-Петербурге был создан музей в том самом фонтанном доме, где она провела столько лет. Были восстановлены и другие здания, связанные с ее именем. Бронзовая люстра, когда-то свисавшая с потолка бродячей собаки, и сегодня висит на прежнем месте. На ней лежит дамская перчатка, напоминающая посетителям музея о знаменитом раннем стихотворении Ахматовой. Песня последней встречи. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 30. В постсоветской России тиражи поэтических сборников сократились практически до западных. В 1960 году сборник Ахматовой вышел тиражом в 1 миллион 700 тысяч экземпляров. Недавнее же издание 6-томного собрания сочинений было опубликовано тиражом всего 15 тысяч экземпляров. Но не следует считать, что популярность стихов Ахматовой так резко упала. 6-томное издание рассчитано на специалистов. В любом книжном магазине вы найдете множество изданий Ахматовой, в том числе и школьные. Кроме того, нужно учитывать, что сегодня тиражи книг большинства поэтов не превышают 5000 экземпляров. Следует учитывать и еще один фактор. Сегодня стихи Ахматовой можно найти в интернете. Доктор Дженна Хаулет замечает. В советские времена наличие книг запрещенных писателей в доме являлось признаком культуры. Все хотели иметь эти книги в своих стенках, застекленных шкафах, являвшихся неотъемлемой принадлежностью любой приличной квартиры. книгу, которая стоила не больше рубля, часто покупали с рук за 10. Но то, что сегодня классика широко доступна в интернете, означает, что любители поэзии, и я в том числе, могут получить любую книгу бесплатно. Примечание. Электронное письмо от доктора Дженни Хаулет. Кембриджский университет, октябрь 2004. Ахматова остается знаковой фигурой. Она является не только символом диссидентства и сопротивления режиму. Ахматова – символ тонко чувствующей женщины в жестоком мире. После ее смерти Исайя Берлин сказал одному из друзей, что ее храбрость была образцом неоскверненного, цельного и морально безупречного укора. Всем тем, кто считает, что личность никогда не должна стоять на пути истории. На встрече, состоявшейся 8 марта 1966 года, за 2 дня до похорон Ахматовой, Ефим Эткинд, главный свидетель защиты на процессе Иосифа Бродского, процитировал слова Ахматовой о том, что имя Пушкина переживет имена, казалось бы, более влиятельных членов общества. Вся эпоха, не без скрипа, конечно, мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях с перевранными датами рождения и смерти пушкинских изданий.